Глава 27. Уве и урок вождения. За почти 40 лет их жизни в поселке бывало иной раз кто-нибудь из новоприбывших соседей решался полюбопытствовать у Сони, в чем, собственно, причина вражды между Уве и Руне, с чего бы двум мужикам, бывшим двум приятелям, вдруг взять да возненавидеть друг друга лютой ненавистью. На это Соня преспокойно отвечала, что тут все элементарно. Просто-напросто, когда эти двое переехали сюда вместе со своими супругами, Уве водил 96-й Сааб, а Руне — Вольво 244. Пару лет спустя Уве пересел на 95-й Сааб, а Руне — на Вольво 245. И еще через 3 года Уве купил 900-й Сааб, Руне же — Вольво 265. За последовавшие 10 лет у Уве побывало 2 900-х Сааба и 1 9-тысячный. За это же время Руне купил себе еще один Вольво 265, потом взял 745-ю модель, но позже прикупил Вольво 740, вернувшись к седану. Затем Уве снова взял 9-тысячный Сааб, а Руне тем временем облюбовал Вольво 760. Уве снова купил 9-тысячник. Руне же поменял свою машину на Вольво 60 Турбо. Но вот однажды Уве отправился в автосалон посмотреть свежевыпущенный Сааб 9.3, а когда воротился, на дворе у Руны стоял новый БМВ. «БМВ!» — крикнул Уве в сердцах жене. «Можно с таким мужиком дело иметь, а?» «Возможно, были у обоих и другие резоны не взлюбить друг друга», — говорила Соня. «Впрочем, если вам мало этой причины, то вам и остальных не понять. А коли не понять, то что толку про них рассказывать?» Как заметил Уве, большинство знакомых, разумеется, так и не уяснили причин раздора. А все потому, что люди перестали ценить постоянство. Ведь для них машина, так, средство передвижения, а дорога — досадное недоразумение между двумя пунктами. «Оттого и развелось на ней столько придурков», — уверен Уве. «Кабы люди берегли свои машины, стали бы разве гонять, как полоумные?» Так думает Уве, с неудовольствием наблюдая, как Парване смахивает со своего места подстеленную газету. Ей приходится сперва откатить водительское кресло до упора, иначе не втиснуть пузо, а после снова придвинуть, иначе не достать до руля. Поначалу урок вождения идет не очень гладко. Точнее, начинается он с того, что Парване пытается сесть за руль с лимонадом в руке. Не самая удачная мысль. Тут же, без спросу, начинает выкручивать радио, выбирая канал повеселее. Делать этого ей тоже не стоило бы. Уве, поднимая сброшенную газету, нервно комкает, превращая в некое подобие антистрессового мячика. Парване хватается за руль, с детским любопытством разглядывает приборы на доске. «Ну-с, с чего начнем?» — бодро кудахчет она, едва он отобрал у нее лимонад. Уве вздыхает. Кошак на заднем сиденье, судя по всему, отчаянно жалеет, что коты так и не научились пристегиваться ремнями безопасности. «Выжми сцепление», — решительно командует Уве. Парване озирается, будто бы что-то ищет. Не найдя, заискивающе смотрит на Уве. «Сцепление? А это где?» На лице Уве написано крайнее недоверие. «Блин, будто сама не знаешь». Она снова озирается, поворачивается к спинке, к креплению ремня, словно сцепление спряталось именно там. Уве хватается за голову. Парване тут же вспыхивает. Лицо ее — само негодование. «Я же тебе говорила, мне нужны права на коробку-автомат. Какого черта ты сажаешь меня в свой драндулет?» «Тебе надо было сдать на нормальные права, а не абы на что», — отрезает Уве, особо выделяя слово «нормальные». По интонации его становится ясно. В представлении Уве права на вождение с автоматической коробкой передач также мало ассоциируются с нормальными правами, как машина с автоматом с нормальным автомобилем. «Хватит орать на меня!» — кричит Парване. «Я не ору!» — кричит в ответ Уве. Кошак съеживается на сиденье, явно не горя желанием попасть под раздачу, которая, вероятно, скоро начнется. Скрестив руки на груди, Парване обиженно отворачивается к окошку. Уве монотонно хлопает газетой по ладони. Хлоп-хлоп-хлоп. Педаль, крайняя слева, — это сцепление, — цедит он наконец. Делает вдох такой глубокий и долгий, что на половине его вынужден прерваться, чтобы набрать еще воздуха. Продолжает наставлять. Посередине тормоз, справа — газ. Медленно отпускай сцепление, пока не тронется двигатель. Тогда нажмешь на газ, отпускаешь сцепление и едешь. Парване явно принимает его рассказ как извинение. Кивает, приходит в себя. Берется за руль, заводит машину, делает, как ей велят. Сааб стартует с места в карьер, на миг замирает, но тут же с ревом вылетает на гостевую стоянку, едва-едва не впечатавшись в другую машину. Уве рвет на себя ручник. Парване, бросив руль и закрыв глаза руками, охает от ужаса. Сааб, судорожно дернувшись, останавливается. Уве дышит так, словно не до ручника дотянулся, а по-пластунски отмахал через полосу препятствий. Лицо его дергается, будто в глаза ему брызнуло лимоном. «И куда мне теперь?» — подвывает Парване, глядя на 2 сантиметра, отделяющие перед Сааба от задних фар другой машины. «Сдай назад. Включи заднюю передачу», — цедит сквозь зубы Уве. «Я в него чуть не врезалась», — волнуется Парване. Уве заглядывает за капот. И вдруг успокаивается. Деловито кивая, отвечает. «Ничего ему не сделается. Это Вольво». За четверть часа они успевают только выехать с парковки на дорогу. Там Парване на первой скорости набирает такие обороты, что машина начинает трясти. Того и жди, взлетит на воздух. Уве велит соседке переключаться. Парване отвечает, что не знает как. Тем временем кошак, судя по всему, ищет способ открыть заднюю дверь. Когда они в первый раз останавливаются на красный свет светофора, сзади их, почти в притирку, подпирает бампером огромный черный джип с 2 бритоголовыми бугаями. Уве готов поклясться, что, вернувшись домой, найдет на лакировке цифры их номера. Парване, в конец запшуганная, поглядывает в зеркало. Джип газует на месте, точно на автодроме. Уве оборачивается, выглядывает сквозь заднее стекло. Видит. У обоих бугаев шея сплошь в татуировках. Полные кретины. Мало им кататься по городу на джипе. Надо было еще чем-то дурь свою обозначить. Загорается зеленый. Парване отпускает сцепление. Сааб Кашинов глухнет. Разом тухнут все лампочки на приборной доске. Парване судорожно вертит ключ зажигания. В ответ лишь сухой скрежет. Мотор взвывает, кашляет и снова глохнет. Бритоголовые бугаи с татуированными загривками бешено сигналят. Один принимается размахивать руками. «Выжми сцепление и поддай газу», — велит Уве. «Я так и делаю», — отвечает она. «Неправильно делаешь?» «Нет, правильно. Теперь ты на меня орешь». «Блин, да не ору я на тебя», — орет она. Джип бибикает. Парване выжимает сцепление. Сааб откатывается, задом утыкается джипу в передок. Типы в татуировках сигналят уже практически без остановки. Прямо не джип, а сирена перед авианалетом. Парване истерично вращает ключом, но с тем же успехом. Мотор снова глохнет. Тогда, резко побросав все, Парване закрывает лицо руками. «Матерь Божья! Ты ревешь, что ли?» — восклицает Уве. «Блин, да не реву я!» — громко всхлипывает она, и слезы брызжут на приборы. Уве откидывается, опускает взор на свои колени. Большими пальцами водит по краю трубки, свернутой из газеты. «Как ты не поймешь? Все навалилось так сразу!» — рыдает она и обреченно роняет голову на руль, словно надеясь, что он мягкий и пушистый. «Вообще-то я беременная!» — скидывается вдруг она и с вызовом глядит на Уве. Точно это его вина. «Я просто немного перенервничала. Что, разве трудно понять, что беременная Клуша чуть-чуть перенервничала?» Уве смущенно ерзает на месте. Парване несколько раз стукает кулаком по рулю. Ворчит что-то типа, даже лимонад не дал допить. Потом, бессильно обмякнув на руле, зарывается носом в рукава кофты, рыдает снова. Джип сзади бешено сигналит, так будто его зажали в трюме парома «Финляндия». И тут Уве, выражаясь автомобильным языком, отказывают тормоза. Распахнув дверь, он выскакивает, решительно шагает к джипу, дергает ручку водительской двери. Что, Чайников за рулем не видел? Водила не успевает ответить. «Ты, гнида! Чмошник конченый, сука!» — кричит Ува прямо в лицо лысому детине с наколками на шее, и слюни фонтаном брызжут по салону. Бугай не успевает ответить. Ува не дает ему опомниться. Хватает за ворот, рывком выдергивает из машины. Бугай неуклюже шлепается наземь. Вроде не маленький, весом за центнер, но Ува мертвой хваткой вцепился ему в воротник. Не вырваться. Бугай, видно, ошеломлен. Откуда такая силища в руках у старпера? Настолько, что даже не думает трепыхаться. Молнии блещут в глазах Увы, когда он, схватив бугая, верно 35 годами младше себя, крепко прижимает его к борту джипа, аж хрустит железный кузов. Утыкает указательный палец бугаю в темечко, упирается глазами в его глаза так близко, что чувствует его дыхание. «Бибикни мне еще раз, и считай, что отбибикался на этом свете. Усек?» Бугай бросает взгляд на своего татуированного товарища, потом на вереницу машин, скопившихся позади джипа. Никто даже не думает прийти ему на подмогу. Никто не сигналит, никто не рыпается. Похоже, на уме у всех одно. Ежели личность без татуировок в возрасте Увы вот так кидается на татуированную личность соответствующего возраста, да еще возит означенную личность о борт джипа, то ежели кто и нуждается в содействии, то отнюдь не вышеназванная татуированная личность. Глаза Увы уже черные от гнева. Татуированный бугай, быстро прикинув, счел-то весомым аргументом. Старичок-то, походу, реально разбушевался. И чуть приметно повел кончиком носа вверх, потом вниз. Увы, кивнув, отпускает его. Разворачивается на 180 градусов, обходит джип кругом. Возвращается к Саабу, садится. Парване смотрит на него, разинув рот. «А теперь слушай меня», — спокойно говорит Ува, аккуратно прихлопывая дверь. «Ты ведь уже родила двоих, а скоро родишь и третьего. Приехала из другой страны, наверняка сбежала от войны, преследований и прочих ужасов, выучила чужой язык, получила образование, нашла работу, содержишь целую семью, в которой, кроме тебя, похоже, никто ни на что не пригоден. И я, леший меня забодай, подумать не мог, что в мире есть такая хреновина, которая бы и тебя напугала». Увы пристально смотрит на Парване. «Да только диву дается». Увы властно указывает на педаль у нее под ногами. «Я же не прошу тебя стать нейрохирургом, а всего лишь научиться водить машину. Тут газ, тут тормоз, тут сцепление. Самые тупые болваны на свете, и те смогли разобраться, что к чему. Так неужели ты не сумеешь?» И произносит 7 слов, которые отложатся в памяти Парване самым изысканным комплиментом из всех когда-либо слышанных. «Ты же ведь не круглая дура!» Парване убирает со щеки прядь волос, мокрую от слез. Обеими руками неуклюже вцепляется в руль. Увы кивает, пристегивается, садится поудобней. «Так, выжми сцепление, а потом делай, как я скажу». К концу дня Парване умеет водить машину.